если у тебя уйма времени, может, подъедешь ко мне?» — не без лукавства спросил он. «Хорошо, я воспользуюсь твоим предложением». «Когда тебя ждать?» «Не позднее, чем через час. А там как транспорт». «Ну все, до встречи», — сказала она последнее предложение и положила трубку. Юрий Федорович поставил телефон на место и решительно встал с кресла. За час он сумел привести себя в порядок, а также помыть посуду и убрать пустые бутылки. После звонка в дверь он встретил ее в прихожей, помог снять пуховик, предупредительно подал тапочки. Марта была такой же милой и обворожительной. Одета она была в темное вечернее платье, которое плотно облегало бедра, глубокий вырез наполовину оголял ее упругие груди. Вместе с Мартой они на кухне готовили все для пиршества. В двухкамерном холодильнике можно было найти и балык, и икру, и осетрину, и даже прекрасную американскую консервированную колбасу. Марта деловито по-хозяйски распоряжалась этими деликатесами, при этом весело рассказывая Абрамовичу смешной случай, происшедший с ней несколько дней назад. Он уносил все разложенное ею на тарелках в комнату, где был накрыт столик. При каждом новом появлении на кухне Абрамович не мог сдержать себя от того, чтобы не заглянуть в необычайно глубокий вырез ее платья. Когда все было готово, они удобно разместились в креслах, стоящих рядом. Он угощал ее коктейлем, на этот раз с рижским бальзамом. Марта со знанием дела смаковала коктейль, иногда отрываясь от соломинки, чтобы сказать что-то или затянуться дымом сигареты, лежащей на краю экзотической пепельницы из чешского стекла. Из магнитофонов полсилы звучала музыка ансамбля Space. Свет, приглушенный зеленым абажуром, создавал вполне интимную обстановку. Спокойная и ритмичная музыка располагала к медленному танцу, который он и предложил ей. Марта, отставив высокий бокал в сторону, с желанием протянула ему обе руки. Бережно поддерживая, он увлек ее из-за стола на середину комнаты. Синхронно двигаясь в такт музыке, он чувствовал в своих руках, лежащих на талии, ее гибкое и послушное тело. И вновь они сидели за столиком, и вновь вели разговор ни о чем, одновременно помешивая соломинами холодное содержимое бокалов. Потанцевать еще одно танго им не удалось. Не в силах больше сдерживать себя, Абрамович поднял ее на руки и отнес в постель, где еще некоторое время они, попеременно помогая друг другу, освобождались от мешающей им одежды. Ночь пронеслась быстро, на одном дыхании. Утром, так и не уснув, они поднялись очень рано. Умывшись, он на кухне варил кофе, а она в комнате наводила элементарный порядок. Чуть позже они сидели рядом, каждый в своем кресле, лениво пережевывая оставшиеся нетронутыми с вечера бутерброды. И только выпив по две рюмки коньяку, несколько оживились, заговорив о погоде. Горячий кофе не сделал их разговор многословным. Абрамович проводил ее первой, так как она торопилась, боясь опоздать на работу. Он, расставаясь, не забыл отпустить ей в карман пуховика хрустящую старублевку. Марта сделала вид, что не заметила этого. На мгновение прижалась к нему и, поцеловав щеку, выскользнула за дверь. Абрамович закрыл дверь на цепочку и, потушив свет в прихожей, вернулся в комнату. Закурив, он опустился в кресло, где так и сидел с отрешенным взглядом до половины восьмого. К реальной действительности его вернул бой настенных часов, которые мелодично напомнили о предстоящем трудовом дне. Затушив сигарету, он засобирался на работу. Проведенный накануне вечер в обществе Вахниных несколько разнообразил жизнь Мошкиных. Николай Федорович выговорился с Михаилом Анатольевичем, и это помогло ему снять напряжение последних дней. Маша, несмотря на дополнительные хлопоты, связанные с визитом, тоже оживилась и как бы помолодела. Утром на работе ничего нового не было. Как он не вчитывался в сводку происшествий за прошедшие сутки. Приходилось ждать, а этой серии догонять, то есть самое трудное и нудное. В 9:00 в кабинет Мошкина постучали, и он, сказав привычное «да», попытался предугадать просителя. В кабинет вошел капитан Скребнев, в руках которого была вместительная сумка. «Что это?» Не отрывая взгляда от сумки, спросил Мошкин своего помощника. Тот сразу прошел к столу и поставил на него сумку. Ожидая ответа, он перевел взгляд на сотрудника и заметил, что у того припухший нос и заплывшие глаза. Выражение его лица стало непривычным и напоминало лицо Батыра из монгольского эпоса. «Николай Федорович, у меня большие неприятности». «Проходите, Алексей Иванович, присаживайтесь и рассказывайте, что там у вас за неприятности». «Николай Федорович, случилось непредвиденное. Я упустил этого экспедитора, которого мы столько дней пасли на вокзале». «Как упустил?» – переспросил Мошкин, и лицо его стало серым. «Очень ловкий парень попался», — с сожалением произнес Скребнев. «Капитан, будете говорить эпитетами, будьте добры доложить по форме. Что произошло?» Переходя на официальный тон, строго спросил Мошкин, уже не предлагая ему садиться. «Сегодня утром по расписанию, как обычно, формировался 365-й. В кассе, как и договаривались, вместе с кассиршей находилась наша сотрудница. За 40-45 минут до отправления поезда в очередь за билетами стал тот, кого мы ждали. И дожидались все эти дни. Кассирша узнала его, обилетила и дала знать нашей девушке, которая тут же сообщила о нем нам. Я и сержант находились в комнате, оба были в гражданском. Билет ему был продан в 8-й купейный вагон. Он, не торопясь, прошелся по вокзалу, вышел на перрон и, покуривая, ожидал подачи поезда, стоя у киоска «Союзпечати». Лена нам его показала, и мы решили брать его у этого киоска, не дожидаясь прихода поезда. Подошли, спросили документы. Он отнесся к этому совершенно спокойно, даже ни один мускул на его лице не дрогнул. Экспедитор сразу же согласился показать свой паспорт. Его уверенность и спокойствие, конечно, сыграли свое дело. Дальше все произошло молниеносно. Он ударом ноги сбил сержанта, одновременно ударив меня в переносицу, а сам бросился бежать. Я, падая, успел вырвать у него сумку. «Знаете, капитан, я просто отказываюсь себе верить. Вы рассказываете мне все это, как какую-то глупую сказку. Он сбил сержанта, ударил вас. А что же в это время делали вы?» Мошкин с трудом сдерживал злость, рвущуюся из него наружу. «Мы сразу же погнались за ним. Но помешали люди и тележки с почтой. Оказалось, что он хорошо ориентировался и знал все выходы и ходы в районе вокзала. Преступник ушел сразу же через пролом в заборе, а мы потеряли драгоценные минуты. Недалеко находится остановка, там останавливаются и трамваи, и автобусы. Так вот, когда мы выбежали туда, одновременно, как по заказу, отошло 2 трамвая и автобус. В каком из них он ускользнул, мы уже не могли установить. Из пассажиров на остановке, как назло, никого не было. Вот и получается, что он ушел, а вернее, мы его упустили». «Упустили, упустили. Мне очень не нравится все это. Из вашего доклада получается, что вы там находились не для того, чтобы задержать, а чтобы упустить. Почему вы пошли на задержание вдвоем? Почему не подстраховались?» Алексей Иванович, такого прокола я, честно говоря, от вас не ожидал. Этого человека нужно было задержать во что бы то ни стало. Почему нельзя было его задержать в вагоне, в купе? Там бы он от вас никуда не делся. Спокойненько доехали бы до первой станции, и он наш. Ну, пусть бы брали здесь, на вокзале, но вы бы и до отправления поезда успели бы надеть на него наручники, проделай все это в купе. Нет, вы сделали все, чтобы он ушел. Неужели мне нужно разжевывать такие простые вещи, как задержание и конвоирование? Я вам создал все условия. От вас нужно было одно — задержать. Ну, батенька, этого я от вас не ожидал. Виноват, товарищ подполковник. Мошкин строго посмотрел на стоящего перед ним офицера с опухшим лицом, и ему стало немного жаль его. Ладно, дело сделано. Второй раз его не переиграешь, но урок для себя вы сделаете. А экспедитор молодец, наказал вас сразу, купил вас за доброту и доверчивость. Так, теперь давай вместе подумаем, что можно сделать для его поимки. Да, кстати, что в сумке? Именно ее ты и вырвал у него из рук? Уже более мягко спросил Мошкин. «Да, эта сумка была у него», — робко начал капитан. «В ней наркотики в ампулах. Всего около 500 штук. В основном морфий, промедол, амнопон. Все ампулы в фабричной упаковке». «А ну, покажи!» Как бы не веря тому, что говорит Скребнев, попросил Мошкин. Капитан, раскрыв замок сумки, стал вытаскивать оттуда ампулы в прозрачной пластиковой упаковке. Ампулы были в ассортименте, и по 5 штук в упаковке, и по 3, и по 1. Глядя на эту гору наркотиков на столе, Николай Федорович понял, что они действительно упустили экспедитора. Количество зелья говорило о важности упущенного преступника. Скребнев, не поднимая распухших глаз на подполковника, тоже понимал, какую важную птицу они упустили. «Что ж, нам ничего не остается, как постараться исправить то, что произошло. Но вот боюсь, что сделать это будет нелегко. Первое, что нужно сделать... Это фоторобот. Преступника видели несколько человек. Вот сейчас же собери здесь сотрудницу, сержанта, кассиршу и за работу. Когда фоторобот будет готов, его размножишь и раздашь сотрудникам. Все это будет способствовать быстрейшей поимке преступника. Второе. Снять отпечатки пальцев, которые он оставил на денежных знаках при оплате билета в кассе вокзала. Я предупреждал и тебя, и ее, чтобы их сохранили и не залапали. Эти банкноты вот здесь, у меня, с готовностью отозвался Скребнев. Вот их и нужно дактилоскопировать у Леонида Семеновича Шумилина. Вдруг пальчики этого экспедитора уже есть в картотеке?